С самого начала все шло не так. Долматов не мог бы точно сказать, что именно его настораживало. Городок. Он повидал таких городков на своем веку. Небольшой и не маленький, выстроенный по единожды одобренному плану, с замызганным железнодорожным вокзалом, к которому вплотную примыкает автобусный. Оба здания старые, нуждающиеся в ремонте. Запах дыма, металла и пережаренных пирожков, которыми торгуют тут же. Люди, суета и женщина в черном. Она выделяется из толпы, как ворон выделялся бы в голубиной стае. Она не держит таблички с фамилией, да и вовсе выглядит случайно оказавшейся здесь. «Вы Илья Долматов?» Она заговорила первой, стоило Илье подойти. «В жизни вы выглядите иначе, чем на снимке». «Хуже». «Моложе». По ней самой сложно было сказать, сколько ей лет. 20, 40, 60. Бледное осунувшееся лицо и бледные же руки, сжимающие черную дермантиновую сумку, старую, с трещинами и ободранными ручками. Ее пальцы и сейчас шевелятся, царапают, щиплют эту несчастную сумку, на ней вымещая ненависть. «Идемте». Она развернулась. «Здесь неподходящее место для беседы». Тогда, помнится, у Долматова появилось преогромное желание убраться, но он подхватил саквояж и двинулся за женщиной. Она же шла, не оборачиваясь, нисколько не сомневаясь, что он подчинится, и заговорила лишь в машине. «Ольга». «Знаю». «Знаю, что вы знаете». Ее губы дрогнули, она точно собиралась улыбнуться. «Но положено представляться». «Илья». Она сама вела машину, резко, по-мужски, и автомобиль этот, чересчур уж огромный, неповоротливый для местных узких улочек, тоже ей не подходил. Илья смотрел на город. Обыкновенный. Серые дома, марево тумана, призраки труб, из которых сочится дым, редкие огни. Потом город закончился. Дорога стала шире, но более неровной. Зашуршал под колесами щебень. Ее Олег помогал засыпать. Еще когда дом купили, перестраивать начали. Нам нравилось это место. Голос Ольги звучал глухо, отстраненно. До города рукой подать. А с другой стороны и лес рядом, и озеро. Там озеро удивительной красоты. Мы бегали купаться даже после Ильина дня. Знаете, говорят, что после Ильи купаться нельзя. А мы вот не верили в приметы. Дорога к поселку, правда, дрянной была. Ямы и колдобины, колдобины и ямы. Но Олег с мужиками договорился. Выписали пару машин щебня. Там люди не бедные. Не богатые, не подумайте, но и не бедные. Сами с лопатами встали. Засыпали. И теперь вот Олега нет, а дорога осталась. Ее дом выделялся среди иных ярко-красной крышей. Она припарковала машину на лужайке и велела: «Выходите». Здесь пахло дымом, но не городским, а тем особым, который рождают осенние костры. В нем мешается запах прелой листвы и дерева, и еще раннего дождя, что накрапывал, заставляя поднимать воротник пальто. Илья не спешил войти в дом, осматривался. Коттедж в два этажа, окна открыты настежь, и наверняка дом выстыл. Но эта женщина не почувствует холода, она мертва. Она дышит, ходит, разговаривает, у нее теплые руки и сердце бьется в ровном ритме. Да только она все равно мертва и прекрасно знает об этом. Долматову уже приходилось встречать подобных людей. «Мы здесь жили, приезжали весной, а уезжали поздней осенью, и потом все равно возвращались на выходные. А город нам не нравился». Она толкнула дверь. Не запирает. Наверное, полагает, что брать у нее нечего. Нет, в доме полно вещей. Вот только для Ольги они не представляют никакой ценности. Тапочки сами себе найдите. Или не находите, если нет особого желания переобуваться. Тут убирают дважды в неделю. Я наняла девочку. Знаете, мне тяжело что-то делать самой. Говорят, депрессия. А я не ощущаю тоски. Мне просто ничего не хочется. Она прошла на кухню. Просторное помещение. Деревянная мебель. Несколько тяжеловесная. Но эта тяжеловесность уютна. Здесь пахнет кофе. И Ольга включает аппарат. Наверняка она больше почти ничего не ест. Хотя кофе тоже не еда. Она и вкуса, небось, не ощущает. Пьет, чтобы пить, чтобы держаться на ногах. «Мне вас порекомендовали как специалиста по...» Она все же запнулась. «По нестандартным случаям. Вы не экстрасенс?» «Нет». «Хорошо. Они лгут. Я обращалась ко многим. И к ведьмам тоже. Чтобы прокляли эту маленькую тварь. Они проклинали, деньги брали, но она все равно жива оставалась. Но, наверное, надо по порядку, да?» Долматов кивнул. Кофе он сам себе сделал. И, заглянув в холодильник, вытащил кусок сыра да батон. «Я проголодался с дороги. Отвык, знаете ли, от поездов». «Что? Ах, да, извините. У нас маленький городок, и ваша машина привлекла бы внимание. Хотя, может, и нет, но как знать. Я не хочу, чтобы она догадывалась. Я вообще хочу, чтобы она умерла». «За подобные заказы не берусь». «Вы неправильно меня поняли», — покачала головой Ольга. «Я не предлагаю вам ее убить. Я всего лишь говорю о том, что была бы рада, если бы эта тварь сдохла. Быть может, тогда мне и лекарства не понадобятся. Как вы думаете?» Долматов пока думал о том, что не стоило соглашаться на этот заказ. Он и от прошлого отойти не успел. Но от работы до работы, чтобы не думать ни о чем, кроме работы. «Мы с Олегом поженились еще в медицинском институте. Я была на третьем курсе, он на пятом. Ни родных, ни близких. Комната в общаге. Потом он работал, а я доучивалась и тоже работала. Затем работали вместе. Много работали. Очень много. Но тогда мы были счастливы. Верите?» «Верю». Ей не нужна была его вера. Он просто собеседник, который выслушает ее историю. Она пила черный кофе, траурный, как ее наряд. Наверняка горький, поскольку ныне она не могла себе позволить слабость или сладость. Говорила. Он затеял центр создать, помещение нашел, людей, которые... деньги. Пришлось одалживать и много. Работали на износ, но... получилось. Не сразу поняли, что получилось. А дальше легче. То есть не легче. Тоже хватало проблем иного свойства, но мы справлялись и с ними. Появились деньги, и становилось их все больше и больше. Если бы я знала, что...» Она закрыла лицо ладонями. Скорбная фигура. «Деньги... как кровь. Девочки-акулы чуют. Я ведь кто? Старая жена, которая подвинется. А нет, и подвинуть можно. Они все почему-то уверены, что имеют право. Строили глазки, вздыхали томно, говорили так, что становилось ясно. Стоит Олегу пальцем пошевелить, мигом сделают все, что он попросит. Его это забавляло». «А вас?» «Злилась, конечно. Нет, я не думала, что Олег мне изменит. Он не из тех, которые меняют жен. Я думала, что не из тех, Мы дом вот строили. Он смеялся, что готовит плацдарм для отступления, что наймет доктора, чтобы центром руководил, а сам будет просто жить. Мы будем просто жить, а то ведь все некогда и некогда. И тут вдруг говорит, что встретил женщину, которую полюбил. Ему очень жаль. Жаль! Чашка с недопитым кофе полетела в стену, раскололась от удара пополам, выплеснула черную жижу. Он просил прощения, говорил, что ему жаль, что он не стал бы обижать меня, но эта женщина, у нее будет ребенок. Тварь, лживая, лживая тварь! Ольга вскочила. Она металась по кухне, хватаясь то за одно, то за другое, неспособная успокоиться. А потом, конечно, у нее случился выкидыш, уже когда он на развод подал. Смешно, да? Врач ведь мог бы проверить. Но нет, он только и говорил о том, как ей тяжело, что он должен быть рядом, что он несет за нее ответственность, а я ведь сильная, сама справлюсь. Вы справились. «Что?» Она обернулась и застыла, словно впервые увидела Долматова. «Справились. Вы здесь. Живете». «Выживаю!» Кривая усмешка, которая ее старит. «Каждый день выживаю. Зачем, спрашивается?» Я не стала его удерживать. Признаться, рассчитывала, что он поймет, одумается, вернется. Каждый вечер ждала. Я бы простила. Я его сразу простила. Мужчинам ведь случается ошибаться, верно? Долматов промолчал. Он не вернулся. Свадьбу сыграли. Красивую такую. Я видела фотографии. А потом она заявилась ко мне. Представляете наглость? Поговорить о делах. Ольга судорожно выдохнула. Ей не нравилось, что я работаю в центре. Лепетала, что понимает мои чувства. То, как мне тяжело, что Олег благородный человек. Он не способен понять всех тонкостей души. А я сидела и думала, что она лживая тварь, которая притворяется цветочком. Девочка-ромашка. Она хотела выжить меня из центра. Предлагала отступные, вроде бы как компенсацию. Сказала, что на дом не претендует. Как будто у нее есть право претендовать на мой дом. Я ее послала. А вечером позвонил Олег. Кричал. Он никогда на меня голос не повышал. Тут же... Не знаю, что она ему обо мне наговорила, но вышло так, будто я ее вышвырнула из дому. Ударила. Он велел мне убираться из центра, пригрозил, что вышвырнет меня из дома, как кошку шкодливую. Так и сказал. Кошка шкодливая. Еще и фригидной стервой обозвал. На белых щеках Ольги вспыхнули алые пятна. Признаюсь, я пришла в бешенство и подала в суд. Раздел имущества, если так. Еще до развода мы обо всем договорились. Он забирает городскую квартиру, а мне дом и доля в бизнесе. Но тогда я поняла, что эта тварь заставит его позабыть обо всех договоренностях. Да и хотелось справедливости. Суд я выиграла. Она забыла, что и у меня в этом городе имеются хорошие знакомства. Судья — это ведь... «Конфиденциально наш с вами разговор?» «Да». «Хорошо. Судья ее знала. Эта тварь приходила, выступала свидетелем, рассказывала о том, какая ужасная я была жена, как изводила Олега своими капризами, изменяла ему направо и налево, транжирила деньги. Она так красиво говорила, что я сама почти поверила. Только вот судья — очень хорошая женщина. Мы были знакомы, Она приходила ко мне. Я гастроэнтеролог, а у нее проблемы. Неважно. Главное, что я знала, что у нее сын умер. Оказалось, из-за этой твари. Она потом пришла ко мне. Рассказала, что у него тоже невеста имелась. И свадьбу планировали. А потом вдруг заявил, что он любит эту девку. И так, что жизни без нее не представляет. Мать пыталась образумить. Поссорились только. И он потом с жизнью покончил. Олег — третий ее муж. Ольга вновь села, сгорбилась. Я потом, после суда и того разговора, пыталась с ним... Знала, что бесполезно. Он был зол. На меня зол. Будто я во всем виновата. Сказал, что я ему жизнь испортила, что лучше бы он меня никогда не встречал, а его Варечка — ангел земной, а я — дьяволица. Я пытаюсь отобрать то, что мне не принадлежит. Он забыл, что моего труда было не меньше. Из-за нее требовал отказаться, грозил апелляцией, а потом она еще и позвонила, такая ласковая. Зефирная велела подумать о том, что бывает со слишком упрямыми бывшими женами. Я ответила, что тоже бывает и со слишком наглыми девками. Ох, вновь вздох. Вам это, наверное, кажется обыкновенными бабскими дрязгами. Я и сама никогда бы не могла подумать, что дойду до такого, но... Я осталась в центре, из принципа осталась, и каждый день ходила на работу, как на войну. Там и шла война. Одни жалели меня, другие — Олега, которому я не даю покоя, преследую. Нет ничего более жалкого, чем женщина, которая цепляется за мужчину. Но я не цеплялась за него, за нашу прошлую жизнь, да. За работу свою, за дело. Я ведь на него годы положила. Здоровье свое, нервы. Олег не выдержал первым. Точнее, не он, а она. Наверное, все-таки испугалась, что уйдет. Заставила продать свою долю. Кому? А, Валентин Егорович. Человек непричастный, отмахнулась Ольга. Он и в медицине-то понимает мало, зато хозяйственник отличный. Мы вполне сработались. Помолчав, она добавила. С ним мне делить нечего. А он прекрасно понимал, что я чувствую. Знаете, мне кажется, что только там я и живу. Остальное — это как сон. Прихожу в центр и просыпаюсь, а потом домой и опять. Но после продажи мне даже начало казаться, что все, может быть, наладится, как-то наладится. А потом Олег умер. Ольга вновь замолчала. На сей раз пауза длилась долго. «Вы ведь верите в то, что убить можно издали?» «Да», — спокойно ответил Долматов. «Вскрытие делали, и на экспертизе я настояла. Я ее оплатила. На все отравляющие вещества, какие только возможно. Вы ведь понимаете, что, чтобы найти что-то, надо хотя бы приблизительно знать, что ищешь?» «Не нашли ничего?» Она покачала головой. «Инфаркт. Классический случай. Точно с учебника. Но я знаю, что это она. Убила она. Но мне не верят. Разве что Надюша, Надежда Сергеевна, у которой сын. Она тоже не верила, что он мог с жизнью покончить. Она показывала фотографии. Симпатичный, светлый мальчик. И улыбался, до последнего улыбался. Скажите, человек, который в петлю полезет, будет улыбаться?» «Возможно». «Да, возможно, я понимаю, что... Он ведь был нормален, и тоже у Надюши знакомства, связи, Расследовали это дело подробно, но самоубийство... Только она все равно не верит. А потом второй был, и Олег третьим. Такие вот совпадения. Надежда сказала, что надо шамана искать. Вы ведь не шаман? Нет. И не экстрасенс, я помню. Вы просто... Занимаюсь необычными случаями, вроде вашего. Да, мне говорили, и вы полагаете, что... Я думаю, их отравили. Ведь есть же яды. Есть, подтвердил Долматов. Вы себе не представляете, сколько всяких ядов есть. И те, которые нельзя обнаружить? Почему? Можно, но надо знать, что ищешь. Да и помимо ядов имеются способы. Проклятие. Мне говорили о проклятии, но я не верю. В проклятие? Да. Она села прямо и руки сложила на коленях, и подбородок задрала. Точно самим этим неверием бросала вызов ему, Долматову. Это как-то... Не знаю. Я рациональный человек. Не пытайтесь меня переубедить. Не буду. Хорошо. Илье показалось, что она произнесла это с нескрываемым облегчением и вправду боялась, что Долматов станет ее переубеждать, будто ему заняться больше нечем. Но если по порядку, где-то за месяц до смерти мне позвонил Олег, попросил о встрече. Я не сразу согласилась, была обижена и не думала, что от этой встречи будет толк. Знаете, такое вот, вроде бы и перегорело уже, заживать начало, а тут опять по старой ране да с солью. Но он просил, и голос был такой уставший до нельзя. Ольга вновь встала. «Кофе будете? Я только его и могу. Хоть как-то держит. Наверное, надо обратиться к специалисту. Пусть выпишет таблетки. Это такое искушение, словами не передать. Выпить таблетку и стать счастливым». «Давайте я вам лучше чаю заварю». Долматов взялся за саквояж. «Счастья не обещаю, но поспите нормально. Вы ведь давно нормально не спали». Она не стала возражать. Человек, долгое время лишенный сна, теряет и способность мыслить здраво, не говоря уже об адекватной оценке реальности. Вы, как врач, должны понимать это. Я гастроэнтеролог. Думаете, гастроэнтерологи устроены иначе, чем обыкновенные люди? Не ответила. Она молчала и следила за его манипуляциями. И Долматов не мог отрешиться от ощущения, что эта женщина просто-напросто его не видит. «Значит, вы все-таки согласились на встречу?» Он смешивал травы в фарфоровом заварочном чайнике. «Чебрец и мята. Мята резкая, хорошо маскирует неприятные запахи. А ромашка перебьет горечь». «Согласилась. Я никогда не умела ему отказать. Он пришел. Знаете... Я почему-то ждала, что он будет просить прощения или попросится... Наверное, все бывшие жены втайне мечтают, что муж раскается и вернется. Но он выглядел неплохо, моложавый, молодящийся. Некоторые молодящиеся мужчины смотрятся жалко, но не Олег. Я себя рядом с ним ощутила старой». Чайник закипел, и не делай это, травы кипятком заливать, да только возиться по правилам нет ни желания, ни времени, сойдет и так. Главное, добавку правильно рассчитать. Он сказал, что хорошо выгляжу, вежливая ложь, а потом, что сходит с ума. Заломленные руки и взгляд растерянный. Держите. Долматов протянул чашку. Три капли прозрачного раствора горького с неприятным запахом, но она не почувствует. Погодите, чай горячий. Да, конечно. Что именно он вам сказал? Ему казалось, что в доме есть призрак. Он видел его. Какой призрак? Ольга покачала головой. Он слышал голос, сказал, что явно женский, и звуки, будто бы шаги, вздохи. Он решил, что это галлюцинации. У него отец покончил с жизнью, пил много, допился до горячки. И Олег очень боялся, что тоже. Алкоголизм по наследству не передается, но некоторые страхи иррациональны. «А вы?» «Я?» — она понюхала пар и скривилась. «Что вы туда добавили?» «Какая разница? Главное, что вы выспитесь». Ольга кивнула. Кажется, ей и вправду было все равно. И добавь Долматов яду, она выпьет его, не поморщившись. И, быть может, даже будет счастлива, что умерла. «Я?» Разозлилась, обиделась. Не знаю. Все сразу, наверное. Получилось ведь, он бросил меня ради этой твари. Он оскорблял, угрожал, и на суде было много всякого, о чем и вспоминать не хочется. А теперь вот ему нужен был кто-то, с кем он мог бы поделиться страхами. И он вспомнил о вас. Именно. Ему почему-то казалось, что я его выслушаю, как раньше, придумаю что-нибудь, чтобы эти страхи развеять. Мы выпьем чаю или кофе, поговорим, как цивилизованные люди, посмеемся. А у меня точно горло перехватило. Я только и думала, что он поговорит со мной, успокоится и пойдет к ней. Ее он волновать не хотел. Хриплый смешок, судорожный. Я ему сказала, что если ему что-то мерещится, то ему надо к другому врачу обратиться, к психиатру. Зло сказала. А он удивился. Как это так? Я ведь всегда была рядом, слушала, помогала. Да, он ушел к другой женщине, но это не повод отказывать ему в такой малости. Мы не разругались. Я поняла, что просто не выдержу еще одной ссоры. Встала и ушла. А он остался. Она попробовала чай и пожаловалась. Горький. Это ведь не все. Ольга покачала головой. За 2 дня до смерти Олег позвонил. Голос у него был такой странный. Он просил прощения. За все. Сказал, что был неправ, что меня все еще любит, но вернуться не имеет права. Он все повторял, что призрак придет за ним, а я ведь все ждала, чтобы он сказал и про ошибку, и про то, что любит. А тут вот услышала и ничего не ответила. Надо было сказать. Он ведь не дома умер. «А где?» «В гостинице. У нас есть неплохая гостиница. Олег снял номер. Как она уехала, так и снял. Не мог находиться дома. Это он мне по телефону. Если бы я приехала, если бы переступила через свою гордость...» «Чай пейте». Долматов мог бы сказать, что вряд ли многое изменилось бы. Разве что мертвецов было бы двое. Она послушно отхлебнула из чашки. Я вдруг поверила, что он не вернется. Многие ведь возвращаются. Это только иллюзия, будто любовница лучше. На самом деле старая жена знает твои привычки, а ты ее. И вообще вы двое сжились, притерлись друг к другу. Понимаете без слов. Она повернула чашку рисунком к себе. «Олег привез. С конференции. Брюссель. Я хотела поехать, но с ангиной свалилась. Он же привез. Нашел в одном магазинчике и вот решил, что мне будет приятно. Он всегда привозил маленькие сувениры, даже когда в соседний городок отправлялся. Говорил, что печаль расставания надо стирать радостью новой встречи. Ему помощь нужна была, по-настоящему нужна. А я... Во мне вдруг гордость взыграла. Почему это я должна прощать сразу? Я ведь собственную жизнь почти выстроила наново. И теперь опять? Я ответила ему, что он сам во всем виноват. Хотелось, чтобы перезвонил, перезванивал раз за разом, умолял. Не чтобы его унизить, а простить нелегко. И я уже простила. Но признаться в этом самой себе... Увольте. Ольга вздохнула. Сколько раз я себя кляла, что я не бросила все, не сорвалась к нему, не забрала из той гостиницы. Дома ему стало бы легче, да и скорую вызвала бы. Или... Ведь я все-таки врач, знаю, что такое прединфарктное состояние. Я бы сумела, предотвратила. Вряд ли, спокойно ответил Долматов. И она вздрогнула, едва не выпустила чашку из рук. Я бы... Вы бы ничего не сделали. Он поднялся. Если вещь хочет убить, она убьет. Вы это серьезно? Вполне. Я понимаю, что ваше рациональное мышление не позволяет верить в... Чертовщину? Именно, в чертовщину. Но мой жизненный опыт говорит мне, что некоторые вещи обладают весьма скверным характером. В лучшем случае они приносят хозяевам мелкие неприятности. А в худшем, в одном симпатичном английском трактире имеется кресло, которое, если верить хозяевам, принадлежало Томасу Басби. Его повесили в начале 18 века, но перед казнью он успел проклясть кресло. «И все, кто присядет, умрут?» — поинтересовалась Ольга с кривоватой улыбкой. «Именно. 1967 год. Двое молодых летчиков решили доказать всем, что в проклятие не верят. В тот же день разбились. На самолете? На машине. Не справились с управлением и слетели с трассы. Но это не столь важно. Тот же год. И бравый сержант скоропостижно скончался через 3 дня после знакомства с креслом. Совпадение. Долматову нравилось, с каким упорством люди отрицали очевидное. Им всем так хотелось верить в рациональность своего мира, что это заставляло их вновь и вновь выдумывать объяснения тому, что в объяснениях не нуждается. Год 1973. И строитель, сорвавшийся с лесов спустя час после посещения трактира. К этому времени кресло уже убрали из общего зала. Год 1984. Уборщица, случайно присевшая. Рак мозга. Тогда же. Рабочий и провалившаяся крыша. Чуть позже разносчик пиццы, которого сбил грузовик. Девушка, разорванная стаей бродячих псов. Прекратите. Как скажете. За этим креслом тянется череда смертей. Сейчас оно в музее, закреплено в 1,5 метрах над полом, во избежание, так сказать, прецедентов. Всегда находятся те, кто готов доказать, насколько они не верят во всякую, как вы изволили выразиться, чертовщину. А ведь глаза ее ожили, и теперь Ольга следила за Долматовым, подмечая каждый его жест. Есть зеркало, которое убивает, но в отличие от кресла поймать его нелегко. В последний раз оно исчезло из хранилища улик французской полиции. Есть проклятые картины и куклы. Это вещи, история которых задокументирована. И вы думаете? Два самоубийства и инфаркт Не то совпадение, в которое я готов поверить. Долматов забрал чашку. Идемте, вам надо поспать. А вы? Наведаюсь в гостиницу. А еще не могли бы вы дать номер Надежды, той, которая судья? Ольга подчинилась. Она чувствовала, что засыпает, что держится лишь чудом, и мечтала об одном, чтобы этот странный гость, который вел себя в ее доме по-хозяйски, отстал. Пусть едет в гостиницу и к Надежде. А Ольга так давно не спала. Долматов проводил ее наверх, помог лечь и туфли стянул. «Завтра», — пообещал он, — «мы поговорим обо всем завтра». Ольга кивнула и закрыла глаза. Гостиниц в Вилуничах было всего три. И если первые две ютились на окраинах и являли собой весьма печальное зрелище, то Родион располагался в центре города. Окна его выходили на площадь, ныне серую, запыленную. Шел дождь, и памятник Ленину мок. И сам вождь выглядел печальным, простуженным. Портье скучало. Листала глянцевый журнал, косилась на телевизор. На экране мелькали яркие пятна рекламы. Позевывала и Долматову обрадовалась. Впрочем, радость продлилась недолго. Узнав, о чем идет речь, портье поскучнело. Все же труп в номере хоть и был новостью, но отнюдь не той, о которой следовало распространяться. «Не велено!» Буркнула она и вновь склонилась над журналом. «А если так?» Долматов положил на стойку 5000-ную банкноту. «Не здесь!» Она покосилась на часы. «Кафе напротив. Через час. Смену сдам и...» «И номер осмотреть». Ключи она сняла. 3000 в кассу. Оформлю на проживание. Деньги Долматов выложил без возражений. В конце концов, заказчица возместит. Номер был обыкновенным гостиничным номером. Долматов закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на ускользающем ощущении. Иного? Пожалуй, что так. Иное. Холод. Не тот, который от окна. Окно пластиковое. Закупорено намертво. С такого не сквозит. Но холодок есть поземкой по полу, и мурашки по спине, и желание убираться немедленно. Но Долматов не собирается уходить. Он, конечно, не особо чувствителен и даже в чем-то толстокож, но фонит здесь знатно. Откуда? Отовсюду. И ниоткуда конкретно. Значит, что бы это ни было, его убрали. Конечно, кто оставит столь ценную вещь без присмотра? И одно непонятно, как она сама не боится? Или знает условия? Долматов открыл глаза. Он стоял у окна, 5-й этаж всего. 5 этажей хватит. Всего-то надо, что забраться на подоконник и шагнуть вниз. Все проблемы исчезнут разом. Это ведь чудесно, не так ли? Не так, ответил Долматов и сделал шаг назад, на всякий случай. Условия всегда существуют. Девчонка определенно знает, пользуется. Он кинул взгляд на часы, с неудовольствием отметив, что прошел почти час. А он, Долматов, и не заметил. Бывает. Но уходить надо. Портье ждала в кафе, сидела, ерзала, явно нервничала. «Как вам номер?» — поинтересовалась она первым делом. «Пригласите священника». Долматов сел. Ему было холодно, и мысли в голове вертелись дурные, о сумке, о том, что из окна шагнуть — это болезненно, да и ненадежно. То ли дело яд, пара капель в сок и вечный сон, спокойный, счастливый даже, иначе будут проблемы. «Девочки убирать не хотят», — пожаловалась женщина. Без панциря формы она выглядела старше, за 40, худощава, нервозна, из тех, которые вечно обо всем переживают, даже о том, что совершенно их не касается. Говорят, что им неспокойно, будто следит кто, смотрит. И шорохи. У нас мышей нет, а тут шорохи. Я и сама теперь. Я не верю во всякое такое. «Позовите священника», — повторил Долматов. «Только нормального, настоящего священника. Если понимаете, о чем я». Она кивнула. «Понимает». «Это не из рационалистов. Она готова верить и в призраки, и в мстительных душ». «Вы случайно не...» «Не священник», — Долматов хмыкнул. «Странно. Обычно люди чувствуют, что Долматов и святость — понятия несовместимые. Но меня пригласили разобраться». «Жена?» «Жена. Приходила?» «А меня Настей звать», — представилась портье. «И вы бы поели, а то бледный совсем. У меня дочь диабетик, но такая бестолковая, совсем не следит, что ест. А ведь это опасно. И как пропустит завтрак, то потом плохо, прям как вам. Поешьте, здесь очень хорошо готовят». Совет стоил того, чтобы им воспользоваться. Не то чтобы Долматов был голоден, скорее должен был бы быть, но в последнее время некоторые ощущения, обыкновенные по сути своей для каждого человека, притупились, и голода он не испытывал, как почти не испытывал и жажды, не чувствовал холода или жары. Вряд ли это было нормально. Но Долматов вновь кривил душой, позволяя себе не обращать внимания на этакие неудобства. Да и неудобства ли? Он заказал комплексный обед, как и Настя, которая с преувеличенным вниманием разглядывала тарелку с борщом. Тот был наваристым и пах аппетитно, но очередная несуразность. Вкуса его Долматов не ощутил. Я сразу поняла, что от него проблемы будут. Знаете, я 20 лет в гостиничном бизнесе. Сначала горничной была, а теперь вот... У нас в городе работы немного, а хозяин платит хорошо. И премии, и от постояльцев порой перепадает. Гостиница-то дорогая, и люди в ней останавливаются. Всякие люди останавливаются. На иного бывает взглянешь, и сразу понятно. «Жди проблем. Или напьется, скандалить будет, или девок гулящих наведет, а потом будешь чистить ковер от блевотины. Есть такие, которые дозу примут, а этот вроде тихий». Олег Долматов водил по красной поверхности борща ложкой, размазывая сметану. «Олег, паспорт дал, а я по регистрации вижу, что он местный и живет недалеко. Зачем местному гостиница? Разве что налево пойти. Это тоже, конечно. Мы здесь не обязаны спрашивать о регистрации брака. Но кому скандалы нужны? Прибежит жена или теща. Начнут отношения выяснять. Волосы драть. Полиция. Я бы отказала такому. Но гостиница полупустая стоит. И хозяин о сокращении поговаривает. Один человек, конечно, ничего не решит. Я ему предложила люкс. Он согласился. У него такой вид был, словно, не знаю, болезненный, что ли. Я еще спросила, не нужен ли врач. А он засмеялся так, ненормально так засмеялся, и ответил, что врач ему не поможет. Борщ вдруг обрел вкус. Резкий. Если не сказать неприятно резкий, и Долматов с трудом удержался, чтобы не выплюнуть то, что не успел проглотить. Он к себе в номер ушел, заперся. Знаете, а ведь он без вещей, то есть паспорт был. И еще сумочка маленькая, такая мужская, ключи в ней. Помню, он пытался бумажник достать, а тот за что-то зацепился. Он дергал, дергал, а потом сумочку эту просто перевернул над стойкой, и все вывалилось. «Что именно?» Долматов подался вперед. Настя нахмурилась. «Бумажник», — она перечисляла, загибая пальцы. «Ключи, целая связка, и еще таблетки, не помню какие, и визитница, но пустая». Я удивилась, зачем визитница, если она пустая. «Бумажник или визитница, которая пустая?» «Нет, ненадежно. Да и деньги — не та вещь, которую легко проклясть. Слишком обезличены. Ключи, брелоки были?» «Были», — кивнула Настя. «Целых три. Один от машины, такой, знаете ли, со знаком «Вольво». Второй — открывалка для пива. И еще один, забавный такой». «Паучок». Она кивнула. «А можно поподробней?» «Просто паучок. Я еще подумала, что он очень женский». «Почему?» «Ну, с камушками, как брошка. Дочь вечно журналы приносит всякие. Космо, Вог и другие. Там рекламы много и всякие ювелирные штучки. Мне показывает. Думаете, я не понимаю, на что намекает? Понимаю прекрасно. Да только откуда у меня на такое деньги? Эти штучки пусть и не золото, но стоят. Ой, этот мир с ума сошел». «Рыбная котлета и пюре. Пюре водянистое, расползается по тарелке, и Долматов получает своеобразное удовольствие, размазывая его тонким слоем. Есть совершенно не хочется. Более того, сама мысль о еде вызывает тошноту. А паучок, он, не сказать, чтобы маленький, вот такой, аккуратненький, черный и с камушками черными, только глаза желтые». «Любопытно. И что было дальше?» «Ничего. Я его к номеру проводила, ключи выдала, порядок объяснила. Он слушал вполуха, а потом спросил, не знаю ли я, до которого часа церковь работает. Я сказала, что не знаю, ушла. Знаете, сейчас думаю и понимаю, мне было неприятно с ним рядом быть. Вот, нормальный же человек, не пьяница и не хам, наоборот, очень вежливый. А я стояла, и просто хотелось все бросить и сбежать. И сбежала. Ушла к себе. А он? В номере остался, не выходил больше. И сменщица моя сказала, что видела его, спускался, чтобы поесть. Ей показалось, что он пьет. Ну, да это не наше дело совсем, пока в номере порядок. А горничная говорила, что порядок полный. Кровать и та не расстелена. В кресле он спал, что ли? Или вовсе не спал, если чувствовал близость смерти. Боялся? Наверняка, потому и спрашивал про церковь. Успел ли побывать? Если и успел, то это его не спасло. Паучок. А потом я уже на смену опять заступила, и горничная его нашла. Пришла номер убирать, а он лежит. Ох, хозяин ругался. А мы что? Я же не доктор, чтобы определить, кого там инфаркт разобьет. У меня вон у самой брат, 30 только исполнилось. Пошел с друзьями на рыбалку, а оттуда и сообщили. Она сгорбилась и сразу сделалась старше. Вы не подумайте. Я ведь понимаю, что не должна о таком рассказывать. Только у меня дочка подросток. Ей хочется, жить хочется, чтобы не хуже, чем у одноклассниц. Вы ведь в газете своей не напишете про меня? «Не напишу», — искренне ответил Долматов. «Я не из газеты. Детектив. Частный». «От жены, которая вторая». «А первую видели?» Настя скривилась. «Финтифлюшка. Заявилась вся такая. Начала требовать, чтобы я ее в номер провела. Я провела. Она там все на карачках ползала, искала что-то. А потом орать стала, что у нас в гостинице варье одно работает, что она пожалуется хозяину, и нас всех уволят». «Что искала?» «Ключи», — ответила Настя и взгляд отвела. «Я не брала их. Мне Галка принесла, горничная наша. Они лежали под кроватью. Мужик их выронил, наверное. Я и оставила на хранение». «А если бы за ключами не явилась, взяла бы брелок, черный паучок с желтыми глазами. Вот почему она его так хорошо рассмотрела. Небось, уже примерилась, посчитала своим». «Если бы она нормально объяснила, что ей нужно, я бы отдала». В голосе Насти звучала обида. «А она давай кричать. Сама вся такая, слов не хватает, глянцевая. Нет, потом, когда уже разобрались, то денег кинула, как с собаки кость, и усвистала. Сразу видно было, что по мужу она горюет». Настя фыркнула. Потом уже и вторая заявилась. «Ольга, она-то и рассказала. Бедная женщина, мужчинам не понять, каково это. Живешь. Годы жизни положишь и радуешься, что вот оно как хорошо получается, а потом вдруг раз и все, и нет до тебя никакого дела. Мои-то подруги многие вот так. Мужику-то что, ускакал какой-нибудь там грудастенькой и молоденькой и чувствует себя орел-орлом, а женщина остается. Стареем мы рано, а потом уже не живем. Доживаем, а вокруг еще твердят, что сами виноваты. Несправедливо это». Ольгу она пожалела искренне и, небось, рассказала ей и про номер, и про ключи, про паука. Нет, если бы Ольга задала бы вопрос прямо, то Настя не стала бы обманывать. Но вряд ли Ольга интересовалась пропавшими ключами. Да и легко объяснить. Скажем, было в связке что-то и вправду важное. К примеру, ключ от сейфа. Нельзя зацикливаться на одной версии. «Спасибо». Долматов оставил нетронутую котлету и размазанное по тарелке пюре. «Вы мне очень помогли». Настя кивнула. Она так и осталась в кафе. Сидела, уставившись на скатерть. Думала о тяжелой женской судьбе.